В дверь снова постучал патрульный, открыл ее и обратился к Чейсу. «Вам звонили?» «Я выйду, отвечу», — сказал Чейз, вставая. «Нет, она уже положила трубку», — уточнил патрульный. «Это была госпожа Бикслер. Она просила вам передать, что русалочка прибыла». «Отлично. Спасибо, Томми», — и, обращаясь к Гибсону, произнес. «Трехмесячная отсрочка от долговой ямы. Надеюсь». Он повернулся к выходу. «Саймон», — остановил его Гибсон, — «мы все пришли к согласию, верно? Я имею в виду, если тебе позвонит кто-то из этих хитрозадых телевизионщиков и соберется устроить из всего этого шоу». «Конечно, Ролли». «Отлично», — улыбнулся Гибсон. «У твоего института очень хорошая репутация, и тебе ни к чему пачкать ее, влезая в полицейские дела». Чейз вышел из комнаты с какой-то тяжестью в душе, а когда он добрался до приемной, то был уверен, ему только что угрожали. В приемной вместе с Максом его ждал патрульный, чтобы отвезти к лодке. «Примерно в сотне ярдов от того места, где лежал Брайан, нашли один из ваших буев», — сообщил патрульный. «Кусок изолированного провода с какой-то электронной штуковиной. Я велел оставить его на месте. Можете забрать по дороге». «Спасибо», — поблагодарил Чейз. «Наверное, он освободился от того, за что зацепился». Когда они сели в машину, Макс перегнулся к Чейзу с заднего сиденья. «Я ее нашел». «Кого?» «Девочку, которую чуть не сбил». «Что ты хочешь сказать? Что значит «нашел ее»?» «Там, в газете, пока ждал. Там фотография. Эта девочка выиграла какой-то приз. И я знал, должна быть причина, почему она не слышала, как я бегу. Она глухая». «Кто она?» «Ее зовут Элизабет». Приближаясь на Уэйлере к низкой косе под названием «Мыс Сигал», Чейз замедлил ход и повернулся к берегу, чтобы двинуться вдоль пляжа. Тело Брайана нашли на полуострове примерно в полумиле отсюда. Кабель с датчиком должен был находиться где-то здесь, на косе или чуть дальше. Макс стоял на носу, держась за привязанный к кнехту канат. «На что он похож?» — спросил мальчик. «На белом песке», — ответил Чейз, — «он должен выглядеть как 300-футовая черная змея». Когда-то мыс Сигал являлся частным владением, потом принадлежащим штату пляжем. Теперь тут находился орнитологический заповедник. Здесь обитали чайки и крачки. Народ иногда причаливал сюда искупаться или закусить на свежем воздухе. Но каждый, кто углублялся от берега в дюны, рисковал лишиться скальпа. Пикировавшие птицы защищали свои гнезда. Чейз слышал, как они перебраниваются, и видел, как кружатся над гнездами, но не заметил ни одной, нырявшей за рыбой или стоящей в воде. Он задумался над причиной. В такой спокойный день десятки птиц обычно качались на волнах, ожидая от парящих дозорных сигнала о передвижении рыбных косяков. «Смотри!» — крикнул Макс, указывая с носа направо. Чейз повернулся, следуя жесту Макса, и выключил скорость. Лодка продолжала идти по инерции. На поверхности он увидел что-то белое. Оно скользило вдоль борта Уэйлера, пока Чейз, перегнувшись, это нечто не поймал. Улов оказался мертвой чайкой, плывшей вверх брюхом. Сначала Саймон решил, что она не повреждена, но когда поднял ее за ногу, то увидел, что у птицы нет головы. «Господи!» — воскликнул ошеломленный Макс. Чейз осмотрел огрызок птичьей шеи. Он искал следы зубов или порезы, все что угодно, лишь бы представить, кто обезглавил чайку, но ничего не обнаружил. Насколько он понял, голову птицы просто оторвали от тела. «А вот еще!» — ткнул пальцем Макс. Чейз бросил в лодку мертвую чайку и включил передачу. Вторая чайка плыла в правильном положении, двигая головой вперед-назад. Казалось, птица спит, но она слишком низко сидела в воде и неуверенно раскачивалась. Чейз взял ее за шею, перевернул. Ноги чайки были вырваны, а в животе зияла рваная рана. «Что за черт?» — пробормотал Чейз. «Рыбы?» — спросил Макс. «Нет, рыбы, думаю, закончили бы работу и съели птицу». «А что тогда? Кто это сделал?» «Не понимаю. Ничего пока не понимаю», — произнес Чейз, покачивая головой. Макс стоял на носу на цыпочках, привязавшись к канатам, и смотрел вперед на берег. «Вон наш кабель», — показал он, — «и еще птицы. Очень много. прибое!» Чейз направил лодку к берегу, врубив газ до упора. Выйдя на мелководье, он выключил мотор, втащил его на борт и положил в гнездо, чтобы не пахать песок винтом. Лодка с разгона проскочила прибойную волну и зарылась носом в сухой грунт. Казалось, они пересекли двор скотобойни. Повсюду в волне были разбросаны мертвые птицы, либо обезглавленные, либо выпотрошенные, либо с разорванным горлом. Одну или двух Чейз подобрал, осмотрел раны, потом снова бросил трупы в воду. «Похоже на то, как будто детишки порезвились», — констатировал Чейз. «Какие еще детишки?» — спросил Макс. «Ну, знаешь, шпана всякая, вандалы. Практически никто в океане не убивает ради убийства. Животные убивают по двум причинам — чтобы съесть или чтобы защититься». Макс спрыгнул с носа. Чейз последовал за сыном и вытащил Уэйлер дальше на песок. Они пошли по пляжу к черному кабелю, свернутому и увязанному патрульным. Кабель подтащили к лодке, загрузили на борт и оттолкнулись от берега. Когда Саймон решил, что уже достаточно глубоко, он опустил мотор и завел его. Винт взвихрил воду, всплыла и стукнулась о борт еще одна мертвая птица. Чейз поднял ее из воды. Она оказалась молодой крачкой. Из тела были вырваны крылья. «Кто бы это ни сделал, — заметил Чейз, осторожно опуская птицу обратно в воду, — он сделал это просто так, ради удовольствия». Он повернул лодку на восток, к их острову. На полпути к дому, скользя по длинным мягким волнам, они увидели, что к ним направляется крупный, медлительный широкий катер. В его передней части размещалась небольшая рубка. По обеим бортам на тяжелой открытой корме имелись фишбалки. Когда суда расходились бортами, капитан катера просигналил сиреной, высунулся из двери рубки и помахал рукой. Чейз махнул в ответ. «Кто это?» — спросил Макс. «Лу Симс. Он предоставляет катер под фрахт. Вероятно, только что отвез доктора Мейси и ее морских львов. Должно быть, подобрал их на пристани Нью-Лондона. В кильватер за грузовым катером шел другой, пока еще на расстоянии в четверть мили, но быстро приближавшийся. Это была щеголеватая посудина для спортивной рыбалки с открытым мостиком и выносными площадками для лова. Приблизившись, катер сбавил скорость, и человек на мостике знаком показал Чейзу, что хочет поговорить. Чейз выключил передачу и положил Уэйлер в дрейф. «Держись крепче», — велел он Максу. «Эти штуки поднимают вокруг себя гору воды». Когда рыбачий катер остановился, его высокий корпус закачался. В стороны стремительно пошли волны. Чейз ухватился покрепче, пока Уэйлер валяла с борта на борт. Макс зашатался, а потом полусел, полуупал на переднюю банку. «Я тебя искал, Саймон!» — крикнул человек с мостика. «Мы ловили на блесну у Отчхилла, и я видел мертвого дельфина. Бог мой! Он застрял в камнях!» «Дельфина?» — уточнил Чейз. «Ты уверен, что не акулу, а именно дельфина, морскую свинью? Думаешь, я не отличу дельфина от акулы?» «Это была морская свинья. Как флиппер, только моложе, детеныш». Примечание. Флиппер — дельфин, герой популярных кино и телефильмов. «Я не мог подойти очень близко, но, кажется, он разодран до костей, как будто кто-то над ним поработал. Я подумал, ты захочешь взглянуть?» «Я тебе признателен, Тони», — сказал Чейз. «Я отправлюсь прямо сейчас. Где он находится?» «Как раз на этой стороне маяка». «Что за черт здесь водится, который может поймать и убить морскую свинью?» «Сам гадаю». Чейз поднял одну из мертвых птиц. «Может, тот же самый, что откусывает головы чайкам?» «А может, — подумал он, — тот же, что убил двух аквалангистов». «Ладно, но во всяком случае, если вычислишь, позвони мне». «Хорошо. Это твой парень?» «Ага», — ответил Чейз. «Макс. А это капитан Мадейрос». Макс махнул рукой, а Мадейрос предложил. «Как-нибудь летом приезжай ко мне поработать. Получишь степень доктора, как платить за свой ленч». «Спасибо», — сказал Макс, — «но у меня мало опыта». «Ерунда! Хуже, чем бестолковый Бобби, все равно быть невозможно». Мадейрос засмеялся, указывая на корму судна. Потом толкнул от себя рычаг газа, катер прыгнул вперед. Два винта вырыли в воде глубокую яму.